Часть 29. Единственное, что представляло в кабинете ценность для Лаки, были фотографии в серебряных рамках Ленни и детей. Собрав их, она развернулась и, не говоря больше ни слова, вышла за дверь. Пока она шла к машине, Киоко бежал сбоку от нее. «Что случилось?» — спрашивал он, пребывая, похоже, в таком же отчаянии, как и она. «Мортон Шарки». «Этот лживый сукин сын продал меня с потрохами», — в бешенстве ответила Лаки. «Ну ничего, я ему еще устрою. Ты слышишь меня, Киоко? Я загоню этого человека по пояс в землю». «Могу я тебе чем-нибудь помочь?» — спросил Киоко. «Сделай так, чтобы из кабинета немедленно забрали все мои вещи, письменный стол, кожаное кресло, абсолютно всю мебель, которая принадлежит мне. А если эта баба станет тебе мешать, позвони моему адвокату». «Как же такое могло произойти?» — волновался Киоко. «Очень просто», — ответила Лаки. «Меня предал мистер Мортон Шарки, мой финансовый консультант и человек, которому я доверяла как себе. Но не беспокойся, Киоко, я выясню, почему он это сделал, и отхлещу мерзавца по его печальной заднице». «Должен ли я сообщить Чарли Доллару о том, что ты услыхала?» «Да, сделай одолжение», — ответила Лаки, изо всех сил стараясь обуздать свою ярость и мыслить трезво. «Не рассказывай пока никому про всю эту историю со студией. Скажи ему просто, что меня вынудили непредвиденные обстоятельства». «Конечно, Лаки, пока мы со всем этим не разберемся, Ки, ты будешь работать на меня, сидя дома. Не возражаешь? Сочту за честь». Лаки отпустила Киоко, чтобы тот пошел к Чарли, и предупредил его, что она не вернется, а сама забралась в машину и, положив стопку фотографий в рамках на сиденье, несколько секунд неподвижно сидела за рулем. С верхнего снимка на нее смотрел Ленни. Не сознавая, что делает, Лаки взяла фотографию и поцеловала холодное стекло, за которым находилось его лицо. «Как мне тебя недостает, любимый!» — прошептала она. «Я так скучаю по тебе! Господи! Что стало с ее жизнью? Сначала Ленни, теперь вот это! Все рассыпалось на кусочки! Буквально все!» Она подавила подступившие к глазам слезы и выехала со стоянки. Ей было некуда ехать, только домой. Когда самообладание вернулось к ней, Лаки позвонила своему адвокату Брюсу Грею и рассказала ему о случившемся. Брюс был потрясен не меньше ее. «Как Мортон позволил этому случиться?» — воскликнул он. «Позволил?» — взвилась Лаки. «Да он сам все это и устроил». «Зачем?» — озадаченно спросил Брюс. «Понятия не имею», — горько ответила Лаки, — «но собираюсь выяснить. А пока пересылаю тебе все связанные с этим делом документы. Узнай, что собой представляет каждый из тех, кто владел нашими акциями. Нужно выяснить, продали они их или же просто проголосовали за эту женщину. Это будет несложно. Ее зовут Донателла Лэнсмен. Тебе что-нибудь говорит это имя?» «Впервые слышу. Разузнай о ней все, что только можно. И еще, Брюс, я хочу получить эту информацию сегодня же». Когда она приехала домой, детей не было. В доме царили тишь и спокойствие. Лаки подошла к окну и стала смотреть на величественный океан. Поддавшись мгновенному импульсу, она сбегала наверх, натянула шорты, спортивную кофту и побежала на пляж. Она любила океан. Вот и сейчас полоса песка, на которой шумом накатывались пенистые волны, была идеальным местом, чтобы собрать воедино свои мысли и как следует обдумать сложившуюся ситуацию. Почему все это происходит именно с ней? Чем она заслужила это? Неужели недостаточно одного того, что она потеряла Ленни? Ей казалось, что все просто сговорились против нее, а с другой стороны, разве не так было на протяжении всей ее жизни? Так. Однако не она ли всегда умела с честью выходить из самых трудных ситуаций? Она? Значит, и на сей раз она будет сражаться и непременно победит. Вернувшись в дом, Лаки почувствовала себя гораздо лучше. Теперь она ощущала в себе силы справиться и с этими трудностями. Она обязательно справится. Для этого должен быть способ. Лаки пожалела, что рядом нет Буги. Он находился в отпуске, но, к счастью, должен был выйти на работу уже завтра. В такие моменты, как сейчас, Лаки испытывала потребность видеть вокруг себя знакомые лица, а вернее человека, чем Буги, у нее не было никого. Дети с Чичи все еще были на прогулке. Лаки набрала номер Эйба Пантера. «Надеюсь, ты сидишь?» — спросила она. «Что случилось, кроха?» — просипел старик. «Сколько раз я говорила, чтобы ты меня так не называл?» — автоматически отреагировала Лаки. «Можно подумать, сейчас это имело хоть какое-то значение. У меня отобрали пантер. И еще одно. Только держись за стул. В качестве руководителя туда возвращается твой любимый внук, Микки Столли». На другом конце провода Эйб зашелся в кашле. «Я понимаю, что это не так просто переварить», — сказала Лаки. «Мне хотелось бы навестить тебя и спросить твоего совета». «Да, похоже, он тебе не помешает». «Самое интересное заключается в том, что меня подставили. Впрочем, я расскажу обо всем, когда приеду». Лаки поднялась наверх и торопливо оделась. Когда она уже выходила из дома, у порога остановился фургончик, развозивший цветы. Оттуда вылез водитель и протянул ей небольшой букет, составленный из разных цветов. Разорвав маленький конвертик, приложенный к букету, Лаки вынула визитную карточку и прочитала наспех нацарапанные слова: «Извини за то, что произошло вчера вечером. Позвоню, Алекс». «Что все это значит? 100 против 1 за то, что он не романтик. Она и не хотела, чтобы он им был. Да он и вообще не был ей нужен». Лаки швырнула карточку и цветы на стоявший в прихожей столик и вышла из дома. Последние новости Алекс узнал в самолете, когда летел в Лас-Вегас. Лили сообщила ему по телефону, что ходят слухи, будто кто-то прибрал к рукам пантер и уволил Лаки Сантанджелло. «Не может быть», — сказал он, — «кто же это? Говорят, какая-то бизнесменша, но никому доподлинно неизвестно, кто она такая. Как же это могло произойти так внезапно?» «Судя по всему, она выгнала Лаки сегодня после обеда». «Что она сделала?» — наморщил лоб Алекс. «Об этом уже все говорят. Вот что, Лили, постарайся выяснить какие-нибудь дополнительные подробности и перезвони мне в отель. Кстати, звонила Тин Ли, сказала, что с радостью встретится с тобой, поблагодарила за потрясающие розы и приглашение». «Какое еще приглашение? Не знаю, Алекс. Я не могу одновременно уследить за твоими амурными похождениями и работой». Озадаченный Алекс отключил телефон. О каком приглашении могла говорить Тин Ли? Ведь единственной фразой, которую он написал на визитной карточке, было «Извини за то, что произошло вчера вечером, позвоню, Алекс». «Приглашение? Он послал Лаки. Могу ли я увидеться с тобой сегодня вечером? Позвони». Розы тоже были отправлены ей. Черт, они все перепутали. Тин Ли получила цветы и записку, адресованные Лаки, и наоборот. Он схватил телефон и вновь набрал номер Лили. Однако из-за помех линия не функционировала. Жизнерадостный Рассел, его менеджер по выбору натуры, пересел из кресла через проход поближе к Алексу. «Ты сегодня слушал Венеру Марию?» — спросил он. «Как у нее получается?» — «Отлично», — ответил Алекс. Он был не в настроении болтать. «Ну так что, берем ее?» «Пока не уверен». «Ты должен ее взять», — посоветовал Рассел. Мои детишки покупают все ее лазерные диски и первыми встают в очередь за билетами на ее концерты. Молодежь от нее без ума. Рассел работал с ним в трех последних фильмах, и Алекс ценил его мнение. «А как, по-твоему, она будет смотреться с Джонни Романо?» — спросил он. «Если их свести вдвоем, от них искры будут лететь», — горячо ответил Рассел. «Может, ты и прав», — задумчиво проговорил Алекс. «Когда прилетим в Вегас, я позвоню Фредди, попытаемся устроить кинопробы». «Думаешь, она на это пойдет? Но ведь читать-то она согласилась». Лучший друг Венеры Рон Маккио приехал в Орсо, шумный итальянский ресторан, через несколько минут после нее. Это был высокий худощавый человек с длинными каштановыми волосами, затянутыми сзади в хвостик и костистым лицом. «Ну, мадам», — проговорил он, разглядывая Венеру, которая уже сидела в патио, потягивая белое вино, — «вы как будто прямиком из 50-х». Венера улыбнулась. Ей было приятно, что он сразу же определил стиль ее одежды. «Садись», — сказала она, испытывая огромную радость от встречи. «Я уже заказала для тебя вино и спагетти. Сегодня я угощаю». «Ты снова изменила свой стиль?» — поинтересовался он, плюхнувшись в кресло и вытянув свои длинные ноги. «Нет, Рон», — ответила женщина, — «просто я ездила к Алексу Вудсу, чтобы получить роль в его новом фильме. Намереваюсь отхватить Оскара». «Серьезно?» — вздернул брови ее собеседник. «Да, абсолютно серьезно. Уверена, если чего-то очень хочешь, то обязательно добьешься. Взгляни на нас. Мы с тобой прекрасный тому пример. Приехали в Лос-Анджелес с голодранцами, теперь же я суперзвезда, а ты преуспевающий режиссер. Это кажется невероятным, особенно когда подумаешь, что ни один из нас так и не закончил колледж». «Удачливые люди никогда не заканчивают колледж», — уверенно заявил Рон. «Все они обычно происходят из отбросов общества, а вот умники, которые всю свою молодость потели и протирали штаны за партами, в итоге горбатятся в почтовых отделениях». «Какая глубокая философия! Влияние великого Могола?» «Мне бы не хотелось, чтобы ты его так называла», — неуверенно проговорил Рон. «Если бы ты познакомилась с ним поближе, то убедилась бы в том, что он очень милый человек. Не сомневаюсь, что Харриса фон Штеппа в разные времена называли по-разному, но чтобы милым... Однако так оно и есть». «Просто он нервный, ты это хотел сказать? Венера!» — погрозил он ей пальцем. «Временами ты умеешь быть настоящей стервой!» Пришел официант с двумя блюдами спагетти под соусом из моллюсков. «В общем, я почитала Алексу роль, и, кажется, ему понравилось. Он будет звонить Фредди». «Фредди?» — переспросил Рон удивленно. «Разве я тебе не говорила? Теперь меня представляет Фредди Леон». «Ой-ой-ой! Мы, оказывается, попали в высшую лигу? Мне давно надо было поменять импресарио», — сказала она с набитым ртом. «И, разумеется, тебе был нужен самый лучший. Конечно, задавака. С кем поведешься? Между прочим, я не рассказывала тебе о своем новом помощнике, Энтони. Не-а. Потрясающий блондин», — шутливо продолжала она. «По-моему, это твоя страсть, Рон. Потрясающие блондины. Разве не так? Искушаешь меня?» «Разве?» — невинным голосом спросила Венера. «Да», — ответил Рон, наматывая спагетти на вилку. «Именно это ты и делаешь». «Сколько лет великому Моголу?» — осведомилась Венера таким тоном, будто не знала этого. «Какое значение имеет его возраст? Большое?» «Ты, молодой человек, связался со старой обезьяной. Позор!» «Кто бы говорил!» — сварливо откликнулся Рон. «Мадам, случаем, не забыла, сколько лет Куперу? Он старше тебя, по крайней мере, на 20 лет». «Да», — грустно согласилась она, — «и вот к чему это привело». «Кстати, о птичках», — продолжал Рон, — «что там у тебя с этим массажистом?» «А, с Родригесом», — со вздохом подсказала Венера, перебирая тонкие серебряные браслеты на запястье. «Вот-вот, он оправдал твои надежды». «Мало кто оправдывает надежды», — с печальным вздохом улыбнулась Венера. «Впрочем, он ничего». «Всего лишь ничего? Видишь ли, Рон, после Купера, выходит, все, что болтали о феноменальных способностях Купера, правда?» Женщина громко рассмеялась. «Купер был самым лучшим любовником из всех, что мне встречались. Думаю, мне очень нескоро удастся найти второго такого, как он». «Да», — поддакнул Рон, — «если бы только он не расстегивал на каждом шагу свои штаны». «Вот именно», — согласилась Венера. «Каждый раз, когда он расстегивает ширинку, у него тут же вываливались наружу все мозги». Они дружно рассмеялись. «Кстати, об этом твоем Энтони», — напомнил Рон. Венера усмехнулась. «Какой же ты развратник! С кем поведешься? Я думаю, ты не откажешься приехать ко мне домой на чашечку кофе. Ну, если ты настаиваешь».